Первым птицам еще подрезали крылья, но после линьки, а у потомства их и подавно, подобная предосторожность оказывалась уже излишней. Более того, весть о зеленом оазисе посреди безлесной степи, где всегда достаточно корма, странствующий пернатый народец вскоре разнес по свету, и вот здесь загнездились и иволги, и соловьи, и славки, и другие мелкие певчие птицы. Даже единичные перелетные птицы оседали на все лето в степном раю. Помимо оседлых пернатых, по прошествии нескольких десятков лет здесь прижились около 40 пролетных видов, таких как домовый сыч, удод, аист, хохлатый жаворонок, деревенская и другие ласточки, различные голуби, воробьи, скворцы, галки, белая трясогузка, ястреб, чибис, зяблик, кукушка, горлица, сорока, болотный лунь, озерная чайка. От года к году овечий король все больше увлекался своим птичьим раем. Он решил расширить ассортимент обитателей так называемого «зверинца на воле». Вступив в переписку со знаменитыми в то время немецкими звероловами Гагенбеком и Рухе Альфельдом, он вскоре стал приобретать все новые и новые партии экзотических животных. Так, южноамериканские страусы Нанду сразу же прижились и приступили к выращиванию многочисленного потомства. Для прибывших же вслед за ними австралийских эму и африканских страусов степной климат оказался, по-видимому, все же недостаточно жарким, чтобы откладывать яйца. Зато четыре вида кенгуру, верблюды, дромадеры и ламы чувствовали себя здесь как дома, как, впрочем, и 13 видов оленей и косуль, 20 видов антилоп, а также горные козлы, гривистые бараны, яки, зебры, индийские водяные буйволы или арни. В 1889 году Фридрих посетил Всемирную выставку в Париже, где познакомился с известным зоологом Жофруа Сент-Илером. После беседы с ученым он с удвоенным пылом взялся за начатое дело — создание в степи рая для животных. «В вас, — сказал ему знаменитый француз, — счастливо сочетаются любовь к природе, знание, энергия и наличие необходимых средств для выполнения ваших планов». Так оно и было на самом деле. К сожалению, Фальцфейну не удалось сохранить хоть несколько из последних диких лошадей, обитавших тогда еще на юге России. Он слишком поздно обратил на них внимание. А ведь еще в начале 70-х годов его покойный отец, возвращаясь из своих поездок, частенько рассказывал, что опять видел табунок диких лошадей. Под конец их оставалось всего каких-нибудь 8 голов, потом 5, потом лишь 2 лошади, причем все в одном и том же месте. Эти дикие степные лошадки были мельче и грациознее, чем восточноазиатские лошади Пржевальского, и встречались прежде в южно-русских степях довольно часто, наравне с орлом-могильником, грифами, дрофами, пеликанами, тушканчиками, сайгаками и волками. Чем больше людей поселялось в степи, тем больше отстреливалось диких лошадок, причем просто так, из желания позабавиться охотой. Нередко случалось, что дрочливые дикие жеребцы отбивали от стада домашнюю кобылу и покрывали ее, но, по мнению Фальцфейна, ни одному домашнему жеребцу не удалось бы покрыть дикую степную кобылу. Для этого дикие жеребцы были слишком ревнивы и боевиты, поэтому и самые последние из диких лошадей оставались чистокровными, и полукровок меж ними никогда не водилось. Однажды папаша Фейн сообщил сыну, что по Рахмановской степи бегает всего только одна дикая лошадь, видимо, последняя. Одинокая кобыла держалась вблизи пасущихся табунов домашних лошадей, и когда пастухи отсутствовали, старалась затесаться в табун. но стоило появиться пастуху, как она тут же отбегала в сторону и держалась отдельно. Ни разу никто не видел, чтобы она лежала на земле. Даже дремала она стоя, в то время как домашние лошади обычно укладываются отдыхать на землю.